Боровский Бронислав Григорьевич, подпоручик 36-го Орловского пехотного полка, Георгиевское оружие, высочайшее повеление от 27 января 1917 года. Убит 20 июня 1916 года. Вачнадзе Федор Авраамович, князь, штаб-ротмистр 17-го Черниговского гусарского полка. Георгиевское оружие, высочайшее повеление от 24 января 1917 года. Викин Григорий Иванович, капитан 138-го Болховского пехотного полка. Георгиевское оружие, высочайшее повеление от 22 декабря 1916 года. Награжден за отличие в Верхнеуральском пехотном полку. Глаголев Алексей Осипович, подполковник 138-го Болховского пехотного полка. Георгиевское оружие, высочайшее повеление от 6 января 1915 года. Блувинский Алексей Васильевич, полковник, командир 138-го Болховского пехотного полка. Георгиевское оружие, высочайшее повеление от 7 февраля 1916 года. Высочайшее повеление от 2 декабря 1916 года. Награжден за отличие в 91-м пехотном Двинском полку. Горбунов Сергей Аркадьевич, капитан 138-го Болховского пехотного полка. Высочайшее повеление от 3 июля 1915 года. Умер от ран 6 января 1915 года. Данилов Дмитрий Васильевич, поручик 17-го Черниговского гусарского полка. Георгиевское оружие, высочайшее повеление от 24 января 1917 года. Дациев Даци Мито-Оглы, штабс-капитан 36-го Орловского пехотного полка. Высочайшее повеление от 27 января 1917 года. Убит 20 июня 1916 года. Домбровский Маврикий Антонович, полковник 138-го Болховского пехотного полка. Георгиевское оружие, высочайшее повеление от 5 января 1915 года. Залесский Вячеслав Дмитриевич, подполковник 17-го Черниговского гусарского полка. Георгиевское оружие, высочайшее повеление от 24 января 1917 года. Занько Никифор Георгиевич, полковник 36-го Орловского пехотного полка. Высочайшее повеление от 19 мая 1915 года. Иванов Николай Николаевич, полковник 292-го Малоархангельского пехотного полка. Георгиевское оружие, высочайшее повеление от 24 ноября 1916 года. Калинин Дмитрий Иванович, полковник 17-го Черниговского гусарского полка. Высочайшее повеление от 5 февраля 1916 года. Калинин Николай Петрович, штаб-ротмистр, капитан генерального штаба 17-го Черниговского гусарского полка. Высочайшее повеление от 19 мая 1915 года. Караваев Александр Григорьевич, поручик 36-го Орловского пехотного полка. Высочайшее повеление от 27 января 1917 года. Убит 20 июня 1916 года. Климин Михаил Михайлович, штабс-капитан 292-го Малоархангельского пехотного полка. 15 января 1917 года. Кольвин Леонид Петрович, подполковник 138-го Болховского пехотного полка. Георгиевское оружие. Высочайшее повеление от 10 декабря 1915 года. Корнилов Аркадий Афанасьевич, корнет 17-го Черниговского гусарского полка. Высочайшее повеление от 19 мая 1915 года. Лян Скоринский Яков Петрович, подполковник 138-го Болховского пехотного полка. Высочайшее повеление от 17 октября 1915 года. Матутин Василий Яковлевич, поручик 36-го Орловского пехотного полка. Георгиевское оружие. Высочайшее повеление от 27 января 1917 года. Матюхин Никита Юрьевич, прапорщик 292-го Малоархангельского пехотного полка. Высочайшее повеление от 25 марта 1916 года. Миловзоров Борис Александрович, корнет 17-го Черниговского гусарского полка. Высочайшее повеление от 26 августа 1916 года. Умер от ран 25 февраля 1915 года. Мираевский Михаил Александрович, штабс-капитан 292-го Малоархангельского пехотного полка. Георгиевское оружие. Высочайшее повеление от 29 ноября 1916 года. Нестеренко Александр Михайлович, ротмистр 17-го Черниговского гусарского полка. Георгиевское оружие. Высочайшее повеление от 4 марта 1917 года. Плотников Арсений, поручик 17-го Черниговского гусарского полка. Георгиевское оружие. От 4 марта 1917 года. Подорвиков Александр Петрович, поручик 36-го Орловского пехотного полка. Высочайшее повеление от 27 января 1917 года. Убит 21 июня 1916 года. Полковников Иван Николаевич, штабс-капитан 292-го Малоархангельского пехотного полка. Высочайшее повеление от 25 мая 1916 года. Рейнгард Николай Юлианович, капитан 36-го Орловского пехотного полка. Георгиевское оружие. Высочайшее повеление от 11 апреля 1915 года.